Троцкий в этом отношении предвосхитил роль интеллектуального окружения политических деятелей конца XX века, которые нередко просто беспомощны без такого аппарата. Генсек был убежден, что Троцкий в революции и гражданской войне в первые годы перехода на мирные рельсы страны смотрел на все многочисленные проблемы России лишь через призму своих властолюбивых интересов. Вскоре их отношения характеризовались уже глубокой взаимной неприязнью. К месту будет сказать, что у Троцкого были плохие отношения не только со Сталиным. Так как он не скрывал своего превосходства над другими, то фактически никогда не имел в руководстве близких сторонников. Даже кратковременный союз с Зиновьевым и Каменевым, который возникнет позже лишь на антисталинской основе, будет вынужденным. Но, надо сказать прямо, Троцкий сильно недооценил Сталина, эту выдающуюся посредственность в партии, как он стал говорить открыто после его вывода в 1926 году из состава Политбюро. С мартовского приступа болезни у Владимира Ильича Сталин внутренне считал себя обязанным не допустить Троцкого к руководству партией. Поражение последнего в развязанной троцкистами дискуссии заметно уменьшило его шансы, независимо от того, какое решение принял бы съезд по ленинскому письму. Сталин был убежден, о чем он впоследствии не раз говорил в узком кругу, что приди к руководству партии Троцкий, революционным завоеваниям угрожала бы смертельная опасность. Троцкий не только недооценил волю и изощренный ум Сталина, но и своими бесконечными выпадами, дискуссиями, скандальными статьями невольно поднял авторитет Сталина, который в этих условиях уже выступал как защитник ленинского наследия, хранитель единства партии. Чем больше наскакивал Троцкий на Сталина, тем сильнее падала его популярность. И дело здесь не в Сталине, а в представлении, создавшемся в общественном мнении о том, что Троцкий атакует линию партии. По существу, Троцкий сам помог Сталину укрепить его политические позиции. Сталин в глазах членов партии ни разу не качнулся вправо или влево, а в действительности стал в оппозицию Ленину, опираясь в борьбе с Троцким на своих будущих противников Зиновьева и Каменева. Кому нужно в полуразрушенной стране вечно спорящее руководство? Именно об этом напомнила 13-я партконференция, которая состоялась в течение трех дней в середине января 1924 года. Она обсудила очередные задачи экономической политики и вынесла свой вердикт троцкистской оппозиции. В резолюции конференции об итогах дискуссии и о мелкобуржуазном уклоне в партии была дана политическая оценка оппозиции. 19 и 20 января Надежда Константиновна Крупская постепенно, дозами, читала Ленину материалы партконференции. Когда в субботу, вспоминала позднее Надежда Константиновна, во время моего чтения Владимир Ильич стал волноваться, я сказала ему, что резолюции приняты единогласно. Обсуждение вопроса об оппозиции шло остро. Зиновьев и Каменев, будущие союзники Троцкого, требовали на конференции его вывода из состава Политбюро и ЦК. Нетрудно представить, как было тяжело Ленину на протяжении многих месяцев, будучи в полной ясности сознания,